3 января 61 года. Взрыв пара на экспериментальном реакторе около Айдахо Фоллс, штат Айдахо. Погибли трое. 5 октября 66-го. Частичное расплавление активной зоны в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе Энрико Ферми, неподалеку от Детройта. 19 ноября 71-го года. Почти 200 тысяч литров загрязненной радиоактивными веществами воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монтджелло, штат Миннесота, вытекло в реку Миссисипи. 28 марта 79 года. Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения реактора на АЭС Тримал Айленд, выброс радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в реку Сукуахана, эвакуация населения из зоны бедствия. 7 августа 79 года. Около 1000 человек получили дозу облучения в 6 раз выше нормы в результате выброса высокообогащенного урана с завода по производству ядерного топлива возле города Эрвига, штат Теннесси. 25 января 82 года. В результате разрыва трубы парогенератора на реакторе Джина близ Рочестера произошел выброс радиоактивного пара в атмосферу. 30 января 82 года. Чрезвычайное положение введено на атомной электростанции близ города Онтарио, штат Нью-Йорк. В результате аварии в системе охлаждения реактора произошла утечка радиоактивных веществ в атмосферу. 28 февраля 85 года. На АЭС Summer Plant преждевременно достигнута критичность, то есть имел место неуправляемый ядерный разгон. 19 мая 85 года. На АЭС Indian Point 2, близ Нью-Йорка, принадлежащей компании Consolidated Edison, произошла утечка радиоактивной воды. Авария возникла из-за неисправности в клапане и привела к утечке нескольких сотен галлонов, в том числе за пределы АЭС. 1986 год. Weber's Falls. Взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе обогащения урана. Один человек погиб, 8 ранено. В Советском Союзе. 7 мая 1966 года. Разгон на мгновенных нейтронах на АЭС с кипящим ядерным реактором в городе Меликеси. Облучились дозиметрист и начальник смены АЭС. Реактор погасили, сбросив в него 2 мешка борной кислоты. 64-79 годы. На протяжении 15 лет неоднократное разрушение пережег топливных сборок активной зоны на первом блоке Белоярской АЭС. Ремонты активной зоны сопровождались переоблучением эксплуатационного персонала. 7 января 1974 года. Взрыв железобетонного газгольдера выдержки радиоактивных газов на первом блоке Ленинградской АЭС. Жертв не было. 6 февраля 1974 года. Разрыв промежуточного контура на первом блоке Ленинградской АЭС в результате вскипания воды с последующими гидроударами. Погибли трое. Высокоактивные воды с пульпой фильтра порошка были сброшены во внешнюю среду. Октябрь 75-го. На первом блоке Ленинградской АЭС частичное разрушение активной зоны, локальный козел. Реактор был остановлен и через сутки продут аварийным расходом азота в атмосферу через вентиляционную трубу. Во внешнюю среду было выброшено около 1,5 миллионов кюри высокоактивных радионуклидов. 77-й год. Расплавление половины топливных сборок активной зоны на втором блоке Белоярской АЭС. Ремонт с переоблучением персонала АЭС длился около года. 31 декабря 1978 года. Сгорел второй блок Белоярской АЭС. Пожар возник от падения плиты перекрытия машинного зала на маслобак турбины. Выгорел